Глава 35. Домой мы возвращаемся в конце недели. Втроем: Эрик, Янис и я. Оба брата не в духе, это заметно. Про загруженность везунчика я немного в курсе. Какие-то неотложные дела и проблемы, которые перешли в разряд неразрешимых и требующих личного присутствия. А что случилось у Яна, без понятия. Богдасаров-младший выглядит злым, разбитым, глаза мечут молнии. Они у него как хамелеоны, когда в хорошем расположении духа, карие, зеленоватой радужкой, а вот в такие моменты, как сейчас, на черные угольки похожи. Зато у везунчика глаза всегда с теплым оттенком, и перепадов настроения практически не бывает. Мой хладнокровный, сдержанный кардинал. Про мой, конечно, спорно, но за эти дни я очень привыкла к его присутствию в своей жизни. «Подвинься, чокнутая!» Ян садится ко мне на диван, пока везунчик, вставив наушник в ухо, пытается работать за ноутбуком. «Не называй меня так, или буду в открытую дразнить полудурком!» Янис развязно улыбается, зло сверкает глазами. «Я же любя, чокнутая. И только когда у нас тет-а-тет. Рано для любви. Мы с тобой почти не знакомы». Эрик задерживает на нас внимательный взгляд, заметив, что мы уединились. Янис закрывает меня от брата широкой спиной. Есть в младшем одна дурацкая черта. Может, дух соревнования или это что-то другое, но он постоянно пытается задеть Эрика. А тот, в свою очередь, ведется на провокацию, особенно когда Ян подходит ко мне и проявляет интерес. Неужели везунчик ревнует? Нужно будет как-нибудь напомнить ему, что старички не в моем вкусе, особенно со штырями и с пластинами в костях. Пусть не расслабляется. Господи, неужели я тоже с этой дурацкой чертой, как у Яна? Нужно от нее избавляться. Обоим. «Что ты хочешь?» — спрашиваю, сосредоточив внимание на Богдасареве-младшем. «Спросить кое-что и номерами обменяться». «Зачем?» «Ой, диктуй цифры». Ян лениво зевает, глядя на меня черными угольками. «Ты так, что ли, запомнишь? В руках у него нет ни телефона, ни ручки с листком». «Конечно, запомню». Он трёт ладонью лицо и глаза. Не выспался, поэтому и злой. Эрик тоже таким бывает, когда хочет спать, а уснуть не может. Похоже, семейное. «Ну же!» — требует Янис. «Время — деньги». Я называю цифры. Он повторяет следом одними губами, а затем удовлетворенно кивает. «Теперь вопрос, Рина. Кто такой Гера или Герасим?» Хмурюсь, не понимая, зачем он спрашивает об этом человеке и откуда его знает. «Герасимов с папой работал последние 3 года». Я нахожусь в замешательстве, что речь зашла об этом мужчине. Всего ожидала, но явно не этого. «Ага, понятно. Если скажу, где искать, что мне за это будет?» В нерешительности смотрю в красивое смуглое лицо, теряясь в ощущениях еще сильнее. Пока думаю, Ян бросает быстрый взгляд в сторону Эрика, опять его провоцируя. «Он нас точно придушит», — шепотом говорю я. «Прекращай». «Меня же придушит, а тебя пальцем не тронет. Расслабься». «Сказал же, подружек брата не соблазняю, но Эрик пусть думает, что заигрываю с тобой. Вернемся к делу. У меня будет одна просьба в обмен на информацию, но чуть позднее. По рукам?» Я грустно улыбаюсь. «Опять духи что-то нашептали?» «Приснилось кое-что. Проверим, оно или нет. Вы же ищете пропажу». «И как, по-твоему, Герасимов поможет следствию?» «Ты у меня спрашиваешь?» — ухмыляется Ян. «Но ты же откуда-то про него узнал?» «Новости почитал. Вечером скину координаты его местонахождения». Огорашивает он. «И что мне делать с твоей информацией?» «Что ты как маленькая?» Раздражается Богдасаров. «Следователю передай или адвокату. Отцу, возможно, срок меньше дадут. Или ты хочешь, чтобы ему по самой неболуй впаяли? Вдвоем махинации проводили с этим мужиком. Вот пусть вместе отвечают». «Это тебе тоже во сне приснилось?» «Это логика подсказала». Я выглядываю из-за плеча Яниса. Эрик опять задерживает на нас взгляд и недовольно хмыкает, покачивая головой. «Он правда злится, что мы общаемся?» — спрашиваю Яниса. «Да», — расплывается чертяка в довольной улыбке. «Жуткий собственник и ревнивец. С трудом в это верится». Ян закусывает губу, обводит мое лицо глазами. «Ты вполне ничего, симпатичная, но показывать на себе степень его придурковатости не хочу. Завтра в офисе нужно быть на совещании, а с подбитым фейсом — не вариант. К тому же и так 2 раза нос ломали, хватит с меня. Но ты, кажется, в почетном статусе невесты. На женихе попробуй. Только не переусердствуй. Брат у меня один, И передачки ему в тюрьму носить я не хочу, когда он соперника в нокаут отправит или случайно убьет. Не буду я ничем подобным заниматься. И никакой свадьбы не будет. У тебя устаревшая информация. Правильно, Рина. Не выходи за него. Хрен знает, что у этого мудилы, того, который якобы твой жених, в голове. А я ни черта больше не вижу. На крайний случай подключи воображение. Создай вымышленного поклонника. Тоже прокатит. Чтобы Эрик потом по-настоящему кому-нибудь морду пошел бить. Да, удары он наносит сокрушительные. Имей в виду, есть у нас с ним отрицательная черта. Если сильно довести, теряем контроль. Так что аккуратно с провокацией. Не переборщи. Эрик опять на нас пристально смотрит. От этого по телу бегут неприятные мурашки. Так, все, отсаживайся. Иначе спарринг между вами прямо здесь начнется. Когда мой номер будешь записывать в телефонную книгу, то запиши как «Любовник 2» и сердечко обязательно поставь. Посмеивается Ян. Это и есть твоя просьба? Нет, она будет позднее. Янис поднимается на ноги и возвращается в кресло, а я встречаюсь взглядом с везунчиком. Он смотрит в упор, прищурив глаза. Опускаю голову и делаю вид, что очень занята работой в ноутбуке, который лежит на коленях. Все же интересные у них отношения с братом. Женщин друг друга не соблазняют, но при этом младший провоцирует на ревность старшего. Поразительно. По приезде везунчик отвозит меня на такси домой, обещает быть на телефоне, но про следующую встречу ни слова. Понимаю, что сегодня, скорее всего, не приедет, потому что едва мы успеваем выйти из аэропорта, как Эрик включает второй телефон, похоже, рабочий, и на тот обрушивается шквал звонков и сообщений. Координаты Герасимова, которые вечером присылает Ян, утром я отправляю Алексею Борисовичу. Он перезванивает через 5 минут и долго пытает, откуда у меня подобная информация. Интересно, если скажу, что духи нашептали, то как быстро меня определят в психушку? Коротко отвечаю, что знакомые помогли, и спрашиваю, когда можно увидеться с отцом. Папа, оказывается, действительно хочет со мной поговорить, и это не было уловкой Ибрагимова, чтобы я вернулась в Москву. «Скоро, Регина», — отвечает Зотов. «На этой неделе». «Что с соглашением и брачным договором? 2 месяца быстро пролетят. Суд не за горами. Мне нужно знать, к чему готовиться». «К худшему. Мой ответ тот же. Я не выйду замуж за Имана». «Ты действительно хорошо подумала, Регина. Прежнего уровня жизни не будет. Ты практически всего лишишься». «Алексей Борисович, вы же в курсе, что я с другим мужчиной встречаюсь?» «Такие предложения бывают раз в жизни. В твой союз с Багдасаровым я не верю. Репутация у него отвратительная». «Знаю, подобные слова неприятно слышать, но ты совершаешь ошибку. Большую. Это все молодость, горячность. Ради бога, задумайся, чего лишаешь себя и своих детей. Представь, что будет с тобой лет через 10. Стоит ли мимолетное увлечение успешного будущего?» «На самом деле, так далеко я не загадывала. Сегодняшним днем хочу жить, и кроме как за себя саму, мне больше не за кого нести ответственность, поэтому могу делать все, что заблагорассудится. Имею на это полное право». «То есть свою дочь вы бы отдали за Ибрагимова?» — уточняю больше из любопытства. «Жаль, никто не предлагал». «Наверное, я какая-то неправильная, но меня уже не изменить». «Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, если Герасимова найдут, и он даст показания, это что-то изменит?» «Наказание отцу не избежать, но срок будет меньше. Ты сама с Романом увидишься, и вы обо всем поговорите. Я позвоню, когда урегулирую насчет вашей встречи». «Спасибо». Я кладу трубку, но еще долго не нахожу в себе сил подняться со стула. Тяжело сделать вдох, и в груди очень больно. Смотрю в одну точку, а потом иду в спальню, чтобы переодеться и ехать в пансионат. С работы меня уволили, но навещать Алю и Семёна Ильича никто не вправе запретить. Вряд ли я сейчас стану подыскивать новые вакансии. Сессия на носу. Погрязну в учебниках и зачетах, а потом видно будет. Старички рады меня видеть. Аля чувствует себя лучше, Семён Ильич в хорошем настроении. Я провожу с ними почти 3 часа и выхожу на улицу, набирая Даню. Мы договариваемся встретиться вечером в любимом кафе все четвером. Подойдя к машине, замечаю Алана, который стоит возле нее. «Добрый день, Регина Романовна». Слегка кивает он в знак приветствия. «Добрый, Алан. Что-то случилось?» Уточняю, разблокировав замки. Он молча занимает водительское место, чем вводит меня в сильное замешательство. Это что еще за самоуправство? «Садитесь. «Холодно сегодня, а вы легко одеты», — говорит спокойным тоном. «Что это значит?» — смотрю в непроницаемое лицо, ничего не понимая. «Я всего лишь выполняю указания начальства. И с этого дня буду с вами находиться все время». Я осматриваюсь по сторонам и не тороплюсь забираться в салон. Звоню Ибрагимову. Он отвечает на третьем гудке. «Добрый день, Иман. Объясните, пожалуйста, почему Алан сидит за рулем моей машины и ведет себя так, будто он мой телохранитель? Что происходит?» «Меры предосторожности, Регина. Не стоит волноваться». «Мне что-то угрожает?» «Просто забочусь о твоей безопасности. Как насчет обеда? Есть время?» «Я свободна до вечера. Если встреча по делу, то подъеду...» «Подъедем, куда скажете», — поправляю себя, взглянув на своего водителя. «По делу, конечно. Дай телефон Алану». Человек Ибрагимова получает от него распоряжение, и когда возвращает сотовый, я сажусь в машину, открываю браузер и листаю последние новости, находя подтверждение своим опасениям. Еще три иска. У двух истцов громкие фамилии. Боже! Поскорее бы истекли эти два месяца, прошел суд, и я улетела из Москвы куда-нибудь подальше, пока вся шумиха не уляжется и мое душевное равновесие не придет в норму. «Вы теперь постоянно будете меня караулить?» — спрашиваю у Алана, когда мы едем в центр. «Да, если вдруг ваш молодой человек перейдет рамки дозволенного или обидит, то вы знаете, что я всегда рядом». Намекает, что пересчитает везунчику ребра в случае чего. «Эрик не перейдет рамки», — хмыкаю я, отворачиваясь к окну. «Надеюсь, как и ваш работодатель, но об этом вслух не говорю». Алан останавливает машину у ресторана недалеко от Москва-Сити. Я приглаживаю волосы пятернёй, поправляю плащ. Одета я не для выхода в свет и не думала, что пригласят на обед в такое шикарное место. Но, если честно, мне нет дела до того, какое впечатление я произвожу на Ибрагимова. Этот человек и его чувства мне безразличны. Иман сидит за столом и с кем-то разговаривает по телефону. Кивком головы показывает, чтобы садилась в кресло напротив, и в течение 2 минут завершает беседу, все это время сосредоточенно разглядывая мое лицо. «Как отдохнула, Регина?» — спрашивает он, делая глоток кофе. «Хорошо, спасибо. Алан, теперь со мной круглосуточно?» «Да, будет с тобой какое-то время. Я переживаю за твою безопасность». Иман что-то делает в телефоне, а потом протягивает его мне. Пробегаясь глазами по строчкам в браузере и киваю, возвращая ему сотовый. «Я читала эту новость только что». «Порадовать, к сожалению, нечем», — говорит он. «Это я уже и так поняла». «Алексей Борисович сказал, что через несколько дней я смогу увидеться с отцом». «Да, я с тобой поеду. У следователя будет к тебе несколько вопросов. Не планирую ничего важного на четверг». «Я лишилась работы и практически все время свободна». «Да?» — удивляется Ибрагимов. «В таком случае хочу напомнить, что мое предложение про клинику в силе. Если желаешь ко мне в команду...» «Спасибо», — перебиваю, пуская глаза. «Не желаю». Дёргаюсь, когда Иман резко подается вперед и трогает меня за руку. «Разве я на тебя как-то давлю, Регина? Почему ты воспринимаешь меня и мою помощь в штыки? Я дал обещание Роману, что с твоей головы волоса не упадет, и в любом случае выполню данное ему слово, как и получу свое. «Своё?» — перебиваю снова, пряча руку под стол, едва справляюсь с нервами, которые и так на пределе. «Не в том смысле. Трогать тебя против воли не стану, принуждать к браку тем более. Но у любого терпения есть предел. Впрочем, я не выйду за рамки нашего общения. Естественно, делового, если ты не настроена на большее», — произносит Иман с подкупающим спокойствием и искренностью. «Но задумайся. Это я обеспечиваю тебе охрану, решаю вопросы компании и много чего еще делаю, в то время как Богдасаров всего лишь отвечает за единственную сферу твоей жизни — сексуальную. Если между вами все серьезно, то почему бы ему не возложить на свои плечи этот груз?» «Потому что вы получаете имущество, компанию, деньги. Может, я не просила его о помощи, а он уважает чужие границы, предоставляя другому человеку право выбора». «А я тебя, значит, его лишаю? Маленькая глупая девочка. Но если так хочется думать, то кто я такой, чтобы переубеждать?» Сердце сжимается от дурного предчувствия. Кольцо опеки этого человека сдавливает все сильнее. Еще чуть-чуть, и невозможно будет дышать. «Иман, вы не даете повода думать о вас плохо, и я прекрасно понимаю, что вы делаете для нас с отцом. Но за это вы получаете все, абсолютно все, а я останусь ни с чем. Да, я пытаюсь думать о будущем, анализировать то, чего лишусь, но Не могу представить себя вашей женой. Это нечестно — соглашаться на брак с мужчиной, которого не люблю, ни по отношению к вам, ни по отношению к моим чувствам. Как вы представляете нашу семейную жизнь? Примите факт, что я влюблена в другого. Осознаю, что хожу по краю терпения этого человека, но лучше сразу все выяснить и быть честной. С последствиями потом буду разбираться». «Нет, Регина, не приму», — самодовольно улыбается Иман. «Я рад, что ты такая порядочная, в отличие от Романа. Но дела наши придется завершить, а встречи и общения не избежать. Мой человек все равно будет рядом». Иману снова звонят, прерывая наш диалог. Он извиняется, сообщает, что разговор очень важный для него, а через 20 минут состоится новая встреча, поэтому мы договариваемся, что он наберет меня в среду вечером. Я выхожу на улицу и несколько минут дышу свежим прохладным воздухом, чувствуя легкость, а потом достаю из сумки телефон и звоню Эрику. Он отвечает не сразу, голос спокойный и сосредоточенный. «Заедешь завтра вечером?» Прямо спрашиваю, понимая, что соскучилась. «Угу». Коротко отзывается он, и я слышу, как быстро стучат пальцы по клавиатуре. «Ужин приготовить?» Предпринимаю попытку разговорить его, но если Эрик работает, то это практически нереально. «А что ты хочешь?» Повисает непродолжительная пауза. Похоже, и впрямь сильно занят. «Да не заморачивайся. Из доставки что-нибудь ткни в интернете, я все съем. Главное, выйди встречать в красном комплекте. Не выкинул еще. «Он же тебе не понравился», — вспоминаю я. «Я такого не говорил. К тому же сейчас уработаюсь до потери сознания. И этот комплект от моих глаз будет не отличить. У тебя красные трусы, у меня глаза. Замечательный дуэт. Мы будем дополнять друг друга». Я ничего не отвечаю. Улыбаюсь, косясь в сторону Алана, который ждет в машине. Интересно, как Эрик отнесется к тому факту, что у меня теперь есть охранник? Или пока не травмировать его этой новостью? «Ладно, Лори, до завтра. Дело не в проворот. Постараюсь приехать. Созвонимся». Прощается везунчик. Вечером мы встречаемся с Даней, Жанной и Тёмой. Алан не отходит от меня ни на шаг, и это жутко нервирует. Всех четверых. Но, с другой стороны, может, так и правда безопаснее. Багдасаров звонит на следующий день, поздно ночью, и сообщает, что не получается приехать, переносит встречу на неопределенный срок. Положив трубку, понимаю, как прикипело к везунчику за дни, проведенные вместе в Владивостоке, и соскучилась. Но предстоящая встреча с отцом... Почему-то кажется, что после нее я не захочу никого видеть и буду долго отходить от нелегкого разговора, к которому морально все еще не готова.